Женские каверзы. Генерал-лейтенанту милиции Александру Георгиевичу Михайлову с глубоким уважением. То промозглое октябрьское утро 1717 года Петр запомнил навсегда. Необычайные чувства пришлось пережить монарху, ярость, смешанную со жгучим стыдом. Он лежал в халате, отбросив одеяло, когда в двери спальни осторожно поскребли. Это был комнатный лакей Платон Афанасьев. По-барски осанистый, важным лицом он поразительно напоминал покойного царя Алексея Михайловича. Платон, держа в руках малый серебряный поднос с глубоким, но полным неуместного здесь чувства собственного достоинства, приблизился к Петру. — Простите, государь, какая-то цедулька! — Петр нехорошо сверкнул очами. — Ты по что, собака, в спальню врываешься? Какая еще цедулька? Знать того не ведаю, по неумению грамоти. А только нынче встал я утром по нужде, а цедулька возле крыльца. То ли кинута тайна, то ли кто утерял. Никому не показывая, решил вам, ваше величество, скорее в ручки доставить. — Иди! — Петр развернул плотный лист голубоватой бумаги, свернутой трубочкой и перевязанной лентой. Едва он стал читать, как кровь бросилась в голову, потемнела в глазах. Так началась история, имевшая самые страшные кровавые последствия. Блудный сын. Петр хотел было швырнуть в горевший камин цедульку, да в последний миг задумался, авось для розыска сгодится. Государь все еще ходил по спальне в одной рубахе и по причине жуткой меланхолии, по мальчишской привычке, грыз ноготь, как дверь без стука отворилась, и к нему влетел Меньшиков. Он запыхался от быстрой ходьбы, был всклокочен, светлейший, источал счастье необыкновенное. Он схватил в объятия Петра, начал кружить его и тискать. Наконец-то, Менхерц, проказливый мышонок попался! Петр сразу понял, что речь идет о его сыне, царевиче Алексее. Пронеслось в голове, какой страстью пылать надо, чтобы бросить очаровательную супругу, принцессу Софью, и двух своих царственных детей, бежать в Вену с чухонкой Афросиньей. Ведь Софья скончалась, должно быть, от всего огорчения, и супротивничать родному отцу ради чего? Сглотнул враз высохшим горлом. Что, письмо? От кого? От Петрушки Толстого? От него. Не зря деньги из казны тянул, тратился, уговорил-таки царевича. Вот, Минхерт, слушай, — оглянулся на столик, — только дай Ренского хлебнуть, во рту что-то вязнет. Петр налил в большие бокалы золотистого ароматного вина. — Прози, светлейший, читай, не томи. Толстой пишет 3 октября из Неаполя. Всемилостивейший государь. Доносим, что сын вашего величества, его высочества, государь-царевич Алексей Петрович, изволил нам объявить свое намерение. Оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в Санкт-Петербург едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать, и он и письмо изволил нам отдать незапечатанное, с которого, государь, при сем копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпусти. Меньшиков поднял сияющий счастьем взор на Петра, осенил себя крестным знаменем. Господи! Неужто у злодеев России вырвем его? А то сколько позора! Читай! Петр сидел, весь подавшись вперед, словно боясь что-нибудь пропустить из столь долгожданного послания. Меньшиков продолжил, близоруко приблизив бумагу к глазу. Мы уповаем из Неаполя выехать всего октября, в 6-й или, конечно, 7-й день. Понеже вице-рой, правитель короля, примечание автора. имеет указ от цесаря, не описываясь к нему, царевича отпустить, о чем мы из Вены вашему величеству доносили. Однако же царевич изволит прежде съездить в Бар, видеть мощи святого Николая, а, приехав в Рим, будем трудиться, чтобы избрать путь, который ближе и безопасней, о чем впредь подлиннее вашему величеству донесем. А ныне, государь, за краткостью времени доносить не могли, и так со всенижайшим респектом пребываем и прочее. Петр задумчиво постукивал пальцами по столу. Пока своими очами ослушника не увижу, боюсь верить. Тут еще Минхерц, рукой Толстого на отдельном лоскутке, просит, чтобы новость о возвращении сына несколько времени в секрете содержал. Ибо есть немало противников сего дела, дабы они не стали противодействовать и отговаривать Алексея Петровича. Петр согласно кивнул. Ты светлейший, смотри сам, спьяну не сболтни, где письмо царевича. Государь вздел на нос очки, развернул небольшой, аккуратно исписанный писарем листок, увидал внизу подлинную, родной руки подпись «Алексей», и все в нем задрожало. Он читал, и слезы туманили его взор. «Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое получил, из которого понял, что от тебя, государь, мне недостойному, всякие милости будут». И за мой своевольный отъезд прощение, о чем со слезами благодарю, и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу об оставлении мне преступлений моих, мне всяким казням достойному. И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду к тебе в Санкт-Петербург, всенижайший непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей. Петр снял очки, поискал платок, не нашел и, задрав полу халата, вытер заплаканные глаза. Меньшиков сидел в раз потускневший, повернув голову к окну, за которым вдруг хлопьями стал падать первый снег. Подумал, как бы дурен ребенок ни был, а родитель он всегда дороже собственной жизни. Петр, словно уловив эти мысли, вздохнул. «Данилыч, поверь, что и пять дочерей сына одного не заменит». Помолившись на образ Казанской, Петр прошептал, «Прощу, Алешеньку, дитятку своего, наследник». Доносы. Весь день прошел в хлопотах. Побывал Петр в только что отстроенной церкви Исаака Далмацкого, взлетевшей каменной главой под облака на 12 сажень. Взбирался на колокольню, откуда весь город молодой открылся, дыхание аж перехватило, красота небывалая и высота до небес. Зазвенят колокола, в Москве услышат. Затем изучал замечательный подарок герцога Шлезвиг-Гольштинского Фридриха, гигантский глобус, изготовленный еще в 1654 году. Побывал, разумеется, на верфи, где вовсю шли отделочные работы трехмачтового корвета. Царица Наталья прилипла, словно пиявка. «Навести в театр, который я устроила!» Петру было не до фигляров, но он сдался, буркнул: «Буду!» Представляли, словно назло, кометь, блудница вавилонская или обманутый муж. Петр сидел мрачный, ни разу не улыбнулся. Из головы не шло подметное письмо, которое Платон доставил. Муки жуткой ревности томили государя нещадно. Окончание комедии не дождался, вернулся во дворец, вызвал светлейшего, долго молчал, о чем-то упорно размышляя. Наконец государь после долгих колебаний решился. Он сказал Меньшикову: «Пойдем в кабинет, дельце одно пустяковое». Но хитрый Меньшиков по тому волнению, в котором пребывал государь, понял, что-то важнейшее, ишь весь побледнел, и руки трясутся. Государь полез в ореховый секретер английской работы, нажал тайную кнопку. Распахнулся до того скрытый боковой ящичек. Государь достал оттуда свернутый трубкой голубоватый лист, протянул. «Вот Нынче утром добрые люди мне презент поднесли, на крыльцо подбросили. Читай, светлейший, вслух.